Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Утренняя молитва. Утро лазурное, чистое, светлое и необъятная ширь. Богу шепчу я желанье заветное, чтобы он мир сохранил, чтоб птичьи хоры в лесу голосистые над синим озером льна, и это хлебное поле росистое не опалила война, чтобы земля наша необозримая вновь не промокла от слез, чтобы цветы и улыбки счастливые атомный вихрь не унес. Утро лазурное, чистое, светлое и необъятная ширь. Богу шепчу я желанье заветное, чтобы он мир сохранил. О Господи, зову к Тебе, я в этот час в мольбе и преклоняюсь пред Тобой, я скорбною душой. Прости меня, Ты мой Господь, во всех грехах моих, да искушенья побороть, не дай погибнуть в них. Я не имею, Господь, чем долг мой за землю сына Ты послал, и жил он в нищете, и на Голгофе смерть принял за грех мой на кресте. Не за меня лишь он страдал, за согрешивших всех. За них он кровью истекал, и смыл их тяжкий грех. «Добрый день», — сказал он мне с акцентом. Вид всю душу мне перевернул. 10 центов, дай мне 10 центов. И коробку быстро протянул. У него работы нет и дома, и еще о чем-то говорил. Я не центы протянула, доллар. Взял он деньги. Поблагодарил. Как могла на ломаном английском, я сказала о Христа любви, что Иисус к нуждающимся близко. Только вспомни, только позови. Не всегда он был таким, конечно. Было все. Семья, работа, клуб, где с друзьями пировал беспечно. А теперь с коробкой на углу. Может, доллар мой пошел на пиво? На одну из грязненьких утех? За таких нетрезвых, некрасивых умирал Спаситель на кресте. Потеряли образ человека и не видят собственной вины. Вот герои нынешнего века, а для Бога — блудные сыны. У свиного ползают корыта, чтоб духовный голод заглушить, и не знают, что для них открыта дверь спасенья. Только поспеши. Боже мой, ведь мне помочь им нечем, сколько их на горестной земле. Иисус, пойди к таким навстречу, обними, прости и пожалей. Слава Богу, у меня есть церковь, Бог, родные, пища и ночлег. Потому подам не 10 центов, может быть, на этот раз на хлеб. Не опоздай, сын блудный, в дом свой родной прийти, там тебя ожидает сердце отца в любви, там твой отец тоскует, часто он слезы льет, вдаль он глядит с надеждой, скоро ли сын тебя постигло, счастье твое ушло, и все друзья забыли, в сердце темно, темно. Жила на свете суета, точнее сказать, мытарство, и не могла нигде достать от суеты лекарства. Туда бежит, сюда бежит, везде и все ей надо, пока не вытянет всех жил, тогда лишь только рада. Спешит создать себе уют, прихватывает ночи. Молиться Богу не дают смежившиеся очи. Встает пораньше суета и в спину всех толкает. Молиться пробуют уста, лишь по дороге, каясь. Терпели долго суету, да что это такое? И обратились ко Христу за миром и покоем. Помог в борьбе противостать Господь, Творец Всесильный. И оказалась суета над душами бессильна. Победой кончилась болезнь, точнее сказать, мытарство. Теперь вы знаете, что есть от суеты лекарство. Средь суеты и забот место молитве найди. В море житейских забот примет он немощный вздох, примет и в сердце хвалу. Если душой за ним мог, все расскажи ты ему. Тик-так. Часы идут, идут, тук-тук, сердечко вторит. И разговор они ведут о том, что будет скоро. Часы ведут неспешный бег, сердечко в лад стучится. Ничто, ничто в моей судьбе без Бога не случится. Тик-так, и время счет ведет. Тук-тук, и сердце верит. Иисус до цели доведет и мне откроет двери. Тик-так, часы хотят сказать, и сердцу это важно. Нельзя вернуться нам назад. Бог жизнь дает однажды. Секунды сложатся в года. Зарядит дождь осенний, и кто-то может опоздать принять свое спасенье. Тук-тук, от ночи до зари. И тает жизнь, как свечка. Сегодня Бог нам говорит, не потеряйте вечность. Стучит сердечко, тук-тук-тук. Стучит, тревожно бьется. Шаги направьте ко Христу, пока вам жизнь дается. На птиц небесных посмотри, не сеют и не жнут, но от зари до зари Создателю поют. Господь и Бог питает птиц, как любящий отец, и о созданиях своих заботится Творец. На лилии в полях взгляни, какой у них наряд! О нет, не трудятся они, а красотой горят. Но отцвести цветов удел, и коротка судьба. Но Бог по-царски их одел, творение любя. А ты заботишься, мой друг, что есть тебе, что пить. Не веришь в силу Божьих рук, душа, не лучше ли птиц? А ты тревожишься порой, одеться мне во что? Встают заботы пред тобой, не лучше ли ты цветов? В Нагорной проповеди есть прекрасные слова. Ищите Царство Божье здесь. Бог все приложит вам. Ты все заботы возложи на Господа Христа. Тогда спокойно будешь жить, свободным сможешь стать. Все нужды Господу отдай, Он знает их вполне. Поможет Он тебе всегда, с тобой Он в каждом дне. Дороже птиц душа твоя и лилий полевых. Не веришь? Так направь свой взгляд и посмотри на них. Нельзя найти конструктора в часах. Нельзя увидеть на планете Бога. Живет Он на нетленных небесах. Доступна ли к Нему людей дорога? Ракетам недоступен к Нему путь. И не поймут бессмысленные люди, что надо сердце к Богу повернуть, а не ракет бесчисленные груды. Спешите же приблизиться к Нему. Откройте ваше сердце Иисусу. Он вечно верен слову своему и снимет с вас греховную обузу. И радостью, которой до сих пор ни разу в жизни вы не ощущали, восторженно засветится ваш взор и удалятся скорби и печали. Он дивен, в нем величие, краса. Он пребывает от начала века. Его вместить не могут небеса. Зато вмещает сердце человека. О, образ совершенный, любви и чистоты, дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Спаситель подражал.